Глава 26. Метель. С делами в Петербурге я управился быстро. Не прошло и трех дней, как мы выехали на юг, в сторону Пскова. Пока я решал мелкие проблемы, шил мундир и собирался, Киш взялся узнать, что происходит в войсках. И уже в дороге вводил меня в курс дела и докладывал обстановку на фронте. В Кёнигсберге квартируется командование, тыловые службы и офицеры побогаче. А войска стоят на зимних квартирах у Вислы, в Эльбинге и Мариенвердере. Что там с нарушенным перемирием? Фридрих еще летом начал бузить. То там городок захватит, то тут крепость. А осенью уже официально мир разорвали. В зиму, естественно, никто воевать не стал. Генералы ждут конца весны, чтобы дороги подсохли и можно было войска двинуть. Я чего-то не понимаю. Если только летом планируют начать атаку, зачем меня срочно гнать в армию? Еще три месяца там валандаться просто так. Киш снисходительно ухмыльнулся, глядя на меня. Сразу видно, Константин Платонович, не знаете вы нашу армию. Пока в войска попадете, пока в полк назначат, хоть как-то дела примете да порядок наведете. Лето и наступит. Еще что-то есть важное? А как же? Полковник Риат, к которому вы должны явиться, при штабе обсервационного корпуса состоит. Что за корпус такой? Это, Константин Платонович, личные войска Шувалова. Киш состроил кислую гримасу. Он им платит, приказы раздает, офицеров назначает. Говорят, ничем от родовых опричников не отличаются, только форму государеву носят. Воюют, по отзывам, плохо. На приказы генералов императрицы наплевать могут, своевольничают и под огнем отступают часто. Плохо, очень плохо. Становиться шуваловским опричником, даже формально, я не собирался ни при каких обстоятельствах. Значит, надо с этим рядом или договориться, или поругаться, чтобы в обычные войска попасть. Путешествовать зимой — не слишком приятное занятие. Отвратительные дороги, снег, постоялые дворы с жуткими сквозняками. Мы ползли с черепашьей скоростью, и я раздражался с каждым днем все больше. Киш, хоть и мертвый, тоже страдал от мороза. У него замерзали суставы, и вечером, спрыгивая с лошади, он чуть слышно скрипел. Только Мурзилка, разъезжавший у Васьки за пазухой, был доволен. Хочет — спит, хочет — высунет голову и смотрит на дорогу. А ночами кот гонял мышей в гостиницах ради удовольствия. За Псковом погода сделалась совсем мерзкой. За два шага уже ничего не было видно. Целый день мы просидели на постоялом дворе, изнывая от скуки. Киш маялся от безделья, не зная, к чему себя приложить. Местные горничные не соответствовали его высоким стандартам красоты, а сыграть в карты оказалось не с кем. Среди постояльцев были только какие-то купцы, с которыми сидеть за карточным столом поручику не по чину. «Приедем в армию, найдешь, кому деньги проигрывать», — я сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Обижаете, Константин Платонович. Лошадь мою видели? В Петербурге выиграл. У меня 30 лет практики, как-никак». К счастью Кижа, в обед появился еще один путешественник. Гусарский майор Бурмин. Молодой, лет 25, склонный к дурацким шуткам и совершенно не умеющий проигрывать. Его Киш соблазнил сыграть по маленькой. Но стоило мертвому поручику в очередной раз забрать кон, Бурмин начинал кипятиться, громко ругался и швырял карты на стол. Уже стемнело, когда Киш выиграл у майора все наличные деньги. Для продолжения забавы он предложил сыграть на кивер Бурмина. «Хватит!» — гусар зло припечатал карты к столу. «Метель стихает, мне пора ехать!» Он встал, накинул тулуп и, не прощаясь, выскочил с постоялого двора, напоследок хлопнув дверью. «Чудак-человек!» — вздохнул Киш. «Не корову же проиграл, в конце концов!» «Угу», — подтвердил я. «Того, что ты у него забрал, на десяток буренок хватит». «Ну, извините, Константин Платонович. Я его насильно играть не заставлял. Голову на плечах надо иметь». Киш обвел взглядом общий зал постоялого двора, не найдется ли часом другой партнер. Но в зале сидели все те же мещане и купцы. «Константин Платонович, может, тоже поедем? Что мы, хуже этого майора? В ночь? По незнакомой дороге?» «Я направление нутром чую», — уговаривал меня поручик. «Да и дорога здесь одна, на Ригу. Не сомневайтесь, проведу лучше любого местного». Ночевать на этом постоялом дворе не было никакого желания. Кормят плохо, кровать скрипит и грозит развалиться. Так что я дал себя уговорить, и Киш велел Ваське привести лошадей из конюшни. «Простите, Константин Платонович», — Киш состроил виноватое лицо. «Кажется, мы заблудились. Ни черта не знаю, куда ехать». «Замечательно! Ты, Дмитрий Иванович, прямо сусанин! Признайся честно, врал, что направление чувствуешь?» Он замотал головой. «Что вы, Константин Платонович, был бы жив, так перекрестился бы. Метель эта дурацкая, видите? Будто вместе со снегом эфир гонит». Я покосился на него с насмешкой. «Эфир ему гонит, выдумщик. Хвастал, как всегда, вот и вся правда. Ладно, поехали дальше, будем искать нормальную дорогу. Вон там впереди огонек горит, может, деревня какая?» Это и правда оказалось село, а свет горел в церкви, несмотря на поздний час. Двери ее были отворены, за оградой стояло несколько саней, а у входа толпились люди. Едва мы остановились, из церкви выскочил знакомый нам Бурмин. Он бросился к своим саням, запрыгнул в них и закричал: «Пошел! Гони, шельма!» Лошади, вполне себе живые, а не механические, громко заржали, сани рванули с места и унеслись в снежную даль. Из церкви выбежало несколько человек. Они принялись кричать, требовали вернуть беглеца, остановить, призвать к суду, но в погоню никто из них не бросился, а некоторые тихо и сапой садились в сани и разъезжались. «Ничего не понимаю», — Киш посмотрел на меня. «Но очень хочу узнать. Разрешите, Константин Платонович, я схожу, все выясню. Вместе расспросим». Я спрыгнул с лошади и направился к церкви, не дожидаясь поручика. «Увы, входить в храм мне не дозволяется высшими силами. Особенность некроманского таланта, проклятый дар, как сказал отец Андрей. Но есть небольшой нюанс. Зайти в среднюю часть церкви я действительно не могу, будто стена передо мной вырастает. А вот заглянуть в притвор храма вполне себе получается. Там, в притворе, на лавке, сидела бледная девушка и рыдала в три ручья, то скатываясь в истерику, то чуть не падая в обморок, она то и дело выкрикивала: «Не он! Не он!» От служанки, хлопочущей над девицей, добиться ничего не удалось. Тогда я попытался растормошить растерянного юношу, топтавшегося рядом и хлопавшего глазами. Тот попытался сбежать, но Киш взял его за локоть с другой стороны, и мы вытрясли подробности ночного происшествия. История оказалась одновременно курьезной и трагической. плачущая девушка Марья Гавриловна, дочь одного из местных помещиков. По уши влюбилась в какого-то бедного прапорщика, но родители противились браку. Тогда парочка решилась тайно пожениться, сговорилась со знакомыми и стареньким батюшкой этой церкви. Невеста тайно сбежала из дома, свидетели прибыли, а жених все не ехал и не ехал. От переживаний девушка пребывала в предобморочном состоянии, когда у церкви остановились сани с офицером. В темноте военного приняли за того самого прапорщика и, не спрашивая, потащили в церковь. Едва батюшка их повенчал, как девушка разглядела в тусклом свете лицо мужа. «Не тот!» — закричала она и упала в обморок. Все кинулись к ней, а офицер выскочил из церкви и был таков. «Увы, здесь мы с Кижом ничем не могли помочь. Я собрал вместе еще не разбежавшихся свидетелей и настоятельно им рекомендовал отвезти беглянку домой. Нечего ей ночью сидеть в церкви. В таком состоянии она может выкинуть какую-нибудь глупость, а дома за ней присмотрят родители. Впрочем, грузить несчастную в сани пришлось мне. Остальные были как сонные мухи, ничего не соображали и только разводили руками. Напоследок я припугнул служанку, чтобы следила за барышней и постаралась не напоминать о произошедшем лишний раз. «Подлец!» — зло бросил Киш, когда мы отъехали от церкви. «Бесчестно так поступать!» Я согласно кивнул. Шуточка Бурмина оказалась слишком жестокой на мой вкус. «Если в Риге к тебе вернется чутье, Дмитрий Иванович, найди этого картежника». Глаза Кижа вспыхнули злой радостью. «Сразу убить или пусть помучается?» «Отставить. Найдешь и доложишь мне, сам с ним разберусь». Киш ощерился, показав зубы. «Посмотреть хоть дадите, а? Очень интересно, что вы с ним. Дмитрий Иванович, ищи уже дорогу, наконец. Или мы здесь и замерзнем, по твоей милости». Мертвец поджал губы и стал осматриваться по сторонам. Лично я в ночи не видел ничего, кроме падающего снега. Эх, надо было остаться в том селе и попроситься к священнику на ночлег. «Туда!» — Киш указал рукой и первым ударил пятками коня. «Нам туда!» В Риге мы застряли на 2 недели. Метели и снегопады сменились внезапной оттепелью, дороги развезло, и ехать дальше не представлялось возможным. Нет, при большом желании все выполнимо, но как раз охоты месить грязь у меня не возникало. Я сидел в уютной маленькой гостинице, разбираясь с главой дневника Бернулли по теоретической магии, и был вполне доволен задержкой. А вот Киш днями пропадал в городе. Мертвец твердо вознамерился найти Бурмина и свершить над ним справедливую месть. Но, увы, майора видно не было, и чутье никак поручику не помогало. «Заморозки будут», — хмуро заявил он мне вечером 15-го дня. «Точно говорю». «Чутье подсказывает?» «Константин Платонович, ну, право слово, вы меня этим чутьем уже неделю третируете». «Да, ошибся, признаю. Больше такого не повторится, обещаю». Я примирительно хлопнул его по плечу. «Все, больше не буду. Дмитрий Иванович, раз похолодает и земля замерзнет, надо ехать. Будь добр, проверь лошадей». Киш кивнул, взял с собой Ваську и пошел на конюшню. За последние дни и я, и поручик оценили полезность моего денщика. Парнишка мог пролезть в любую щелочку без мыла. Мне нужны были чернила для письма. Он бесплатно выпросил у хозяина гостиницы, да еще и бумагу принес. Новые рубашки? Отыскал портного и сторговался за полцены. Ушлый малый. Если и дальше покажет себя так же, заберу с собой в Злобино, когда выйду в отставку». «Он здесь!» — бегом вернулся в комнату Киш. «Он здесь, Константин Платонович!» «Кто?» «Гусаришка этот, майор. Только что в нашу гостиницу приехал. У хозяйки комнату взял». «Узнал какую?» Киш кивнул. «Тогда проверим, удобно ли наш друг устроился». Нам пришлось подняться на этаж выше, где находились самые дешевые комнаты. После карточного проигрыша Кижу майор явно был стеснен в деньгах и экономил. «Этот», — указал мертвец на третью дверь и громко постучал. Несколько секунд стояла тишина, а затем раздраженный голос воскликнул. «Ну что еще?» Дверь распахнулась. На пороге стоял наш знакомый майор не в самом презентабельном виде. Рубашка несвежая, трехдневная щетина, лицо осунувшееся. «Добрый день, майор!» Он зыркнул на меня из-под лобья и попытался закрыть дверь. «Не имею желания играть с вами в карты». Киш уперся в дверь с нашей стороны, не давая ее закрыть. «А мы не за этим». Бурмин рассердился не на шутку. «И разговаривать с вами тоже не желаю. Пойдите прочь, судари». «А придется», — я широко улыбнулся. «Дмитрий Иванович, обеспечь нам условия для беседы». «С радостью, Константин Платонович». Мертвец осклабился и без замаха ударил в дверь кулаком. Майор не успел среагировать, встретился с ней лицом и отлетел в глубину комнаты. «А вот теперь можно и поговорить». Мы вошли в комнату, и Киш запер дверь изнутри, чтобы нам никто не мешал.